Глава 26. Не будет никакой ледяной бури. Сначала это было просто ощущение, предположение. При достаточной концентрации и практике каждый бегун мог чувствовать вихри, ощущать их температуру, состав и запахи. Именно это я чувствовала в отношении рифтов. Как будто через кратер я могла ощущать мир, где словно сердце билась энергия вихря-прародителя. Вот почему я решила, что в это время не будет льда. Но теперь это была не догадка, это была уверенность. Раздался леденящий кровь грохот, словно приближалась ужасная гроза. Однако раздавался он не в небе над нами, а глубоко под водой. Весь кратер накалился, сквозь каменные завалы пробивались горячие волны. Они появлялись вместе с песком и пресноводными течениями, притянутые сюда рифтами из других частей мира. Жар поднимался все выше и выше, полз по каменным стенам по направлению к нам. Бесчисленное количество швиммеров вынырнуло из кратера, они бежали из аура. Их голубые глаза были полны ужаса, они выплывали из круглой дыры с головокружительной скоростью. «Я хочу это увидеть», — сказала Рана. Мимо нас в панике промчалась очередная группа швиммеров. Я посмотрела на нее. Ее лицо уже не выражало удивления. В ее взгляде была алчность, которая мне кое о чем напомнила. Точно так же выглядел Варус Хоторн, когда Бейл вновь предстал перед ним после долгих лет. Точно так же выглядит человек, когда после долгого, полного страданий пути достигает своей цели. «Я хочу увидеть эти рифты. Я хочу увидеть, откуда появляется энергия». «Мимо!» — предупреждающим тоном произнесла Ариса, но Рана только щелкнула языком и подняла руку. «Вы не войдете в кратер», — прошептала она. «Он принадлежит нам». «Но если другие бегуны попадут к рифтам до нас, то случится непоправимое!» — воскликнула Сьюзи. «Молчите!» — закричала Рана, опуская руки в воду. Я вскрикнула от боли. Давление вокруг моих ног внезапно увеличилось, как будто пальцы Раны обхватили мое тело, хотя она находилась в нескольких метрах от меня. Меня качнуло вперед, так же, как Луку и Бейла. «Вы не уничтожите источник энергии», — зашипела Рана. Мой взгляд скользнул по островам вокруг. Кратер светился так сильно, что его наверняка было видно отовсюду. Где бы ни были Мия и ее группа, одного взгляда на лагуну им хватит, чтобы заметить свет. «Если вы останетесь здесь, то умрете», — предупредил Бейл. Рана холодно улыбнулась. «Для нас умереть значит вернуться в воду». «Но это не единственный способ!» — крикнула я. «Люди и мутанты...» «Не смей рассказывать мне о мире, девочка!» Рана сделала так, что вода поднялась выше. Она достигла моего живота, и из-за давления мне стало трудно дышать. «Вы, бегуны, приносите страдания, боль и смерть везде, где бы вы ни появлялись. И именно это мы хотим предотвратить», — выдавила я. Мало того, что рана увеличила давление, так еще и вода стала намного горячей. «Но для этого мы должны спуститься в кратер». «Мимо, я верю им», — заговорила Ариса. «Попытайся, по крайней мере». «Твоя симпатия к людям всегда была твоим слабым местом», — прошипела рана. «Ты моя кровь, Ариса, и ты будешь делать то, что я тебе говорю». «Это ошибка, Мимо. Мы же не можем вечно...» Ариса остановилась на полуслове. На краю кратера появилось красноватое мерцание. Я ощутила опаляющие потоки воды возле ног. Моя униформа помогала сдержать жар, но швиммеры, которые еще стояли вокруг раны, сморщились от боли. Рана дрожала от напряжения, продолжая держать нас в воде, как в ловушке. Я видела, что она не справлялась с ситуацией. «Но энергия», — прошептала она. Она нас освобождает. Она нас освобождает, согласились некоторые швиммеры, и впервые за все время нашего пребывания здесь мне стало ужасно жалко этих мутантов. Их стремление к свободной жизни загоняло их в угол, и то, что они сейчас называли свободой, для меня было только одним — самоотречением. «Вы должны отпустить моих друзей», — взмолилась Сьюзи. Она была единственной из нас, кого не держала вода. «Они нужны нам, если мы хотим все это остановить». «Заткнись», — прошипела Рана. Она подняла руки, и давление на мое тело ослабло. Все внимание Раны сосредоточилось на Бейли. Вода поднималась по его телу все выше, по бедрам, талии, груди. Я видела, как он вздрогнул, когда горячая жидкость коснулась его голых рук. «Не надо!» — крикнула я. Вода поднялась до шеи Бейла, хлынула ему в глаза и в рот, так что он вообще не мог кричать от боли. «Мама, перестань!» — крикнула Ариса и потянула Рану за руки, но швиммеры уже оттаскивали ее от матери. Я не отрывала взгляда от Бейла, пыталась выбраться из воды, но она сковывала мне ноги и руки тоже. Я не могла создавать вихри, я вообще ничего не могла сделать. И тут Сьюзи сорвала с рук перчатки униформы и окунула пальцы в морскую воду. По воде прокатились такие волны, каких я еще никогда не видела. Глаза Сьюзи становились все более синими. Рана потеряла контроль над водой и над Бейлом. Он упал в море, но я бросилась вперед и потянула его из воды за плечи. Он закашлялся, но не беспокоился ни о себе, ни обо мне. Он внимательно смотрел на Сьюзи. Я не верила тому, что видела. Сьюзи вытянула руки вперед и удерживала Рану в огромном пузыре воды. Финли попытался напасть на Сьюзи, но через несколько секунд его тоже захватила вода. Чему бы Рана ни учила Сьюзи последние несколько дней, это явно работало. В племени швиммеров возник большой переполох. Некоторые, казалось, не могли больше переносить жар воды и рванули в сторону открытого океана. Некоторые направлялись к нам. Вода вокруг наших ног бурлила так, словно ей управлял каждый швиммер. Вдалеке я заметила Фагуса и Хольдена, бегущих к нам по косе. Они, должно быть, тоже заметили свет. Из нашей хижины его просто нельзя было не увидеть. Сьюзи покачнулась. Было очевидно, что она не сможет долго удерживать Рану и остальных. И тут к ней подошла Ариса. Ее руки тоже исчезли в воде. «Идите!» — крикнула она нам. «Я держу их!» Я услышала знакомое жужжание. Метрах в десяти от нас, там, где был непосредственный спуск в кратер, возник вихрь. Из него вышли три человека, и первым, что я заметила, были платиновые волосы. На меня смотрела Мия. В ее глазах не было ни насмешки, ни удовлетворения, только усталость. Тревор стоял слева от нее, а гигант, который, как я теперь знала, был Цундером по имени Дункан Греймс, находился по другую сторону. «Давай, Мия!» — услышала я крик Тревора, и Мия вытянула перед собой обе руки. Она ни на шаг не продвинулась вперед в умении создавать вихри. Энергия постоянно гасла, но вот, наконец, вихрь сформировался. Сначала в него прыгнули двое мужчин, а затем и сама Мия. Я обернулась. Фагус и Хольден добрались до нас, и Фагус помог мне поднять Бейла на ноги. Слева от меня Сьюзи пыталась влезть в свою серебряную куртку. «Мы должны их догнать!» — крикнула она. «Как можно быстрее!» Бейл вытянул вперед руку. «Я доставлю нас прямо в турбинную камеру. Приготовьтесь!» «Береги себя, Сюзанна!» — выдавила Ариса, когда Сьюзи на прощание положила руку ей на плечо. Ариса изо всех сил пыталась удержаться в воде, ее руки сильно дрожали. Вокруг бурлили пузыри, настолько горячей была вода. Остальные швиммеры давно уже скрылись в открытом океане. «Ты тоже!» — прошептала Сьюзи с явной грустью в глазах. «Мы все знали, что шанс увидеться снова был очень мал. Я потянула Сьюзи за руку, она кивнула и шагнула за мной через вихрь, который открыл Бейл. Мы оказались прямо перед огромной стеклянной клеткой. Из шахты, которую открыли мы с Бейлом, шел пар. Земля под ногами вибрировала, вся станция скрипела, стонала и дрожала, и я чувствовала, как на нас надвигается энергия рифта. И хотя здесь, в кратере, не было никаких смертоносных ледяных пальцев, жара, царящая здесь, была не менее опасной. Я обернулась. Ни Мии, ни других здесь не было. На этот раз вихрь открыла я. «Нам нужно спуститься вниз», — сказала я, и Бейл кивнул. «Кажется, там довольно жарко», — сказал Фагус. Одной рукой он держал за рукав Хольдена, чтобы тот был все время при нем, а другой доставал оружие из рюкзака, который мы до этого спрятали в хижине. Еще два ружья он бросил мне и Бейлу. Лука усмехнулся. «Что? Страшно, ручки-корни?» «Страшно сгореть, это да». Мой палец дрожал, когда я положила его на спусковой крючок. От мысли о том, что придется выстрелить, по спине пробежал холодок. Я сориентировала свой вихрь прямо в шлюз, пока все натягивали на лица искусственные жабры. Затем мы прыгнули. Вышли мы прямо в пещере. Вокруг нас было море цветов, еще более насыщенных, чем раньше. «Их здесь нет!» — крикнула Сьюзи. «И правда, ни Мии, ни Тревора, ни великана мы пока не увидели. Один только черный, сверкающий, пульсирующий жар рифта». Бейл создал вихрь непосредственно перед центром рифта. Тот мгновенно соединился с рифтом и открыл нам путь в прошлое. Сьюзи, Лука и Фагус переглянулись, и я поняла, почему. Они вспоминали последний прыжок и о том, чего это нам стоило. Но когда Бейл исчез в вихре, никто из них не колебался. Мы нырнули в вихрь, который дернулся и унес нас с собой. Энергия рифта была тем, к чему я никогда бы не смогла привыкнуть. Нас метало из стороны в сторону, и наши движения не поддавались контролю, если только... Я моргнула. Что-то было не так. В отличие от вихря, которым я могла управлять движением тела и силой мыслей, рифт не поддавался обычному управлению. Это было похоже на туннель, прорытый во времени и пространстве. Я могла только вести по нему вихрь, удерживая его в более-менее стабильном состоянии. Но на этот раз... На этот раз мне показалось, что рифт соединился со мной. Я увидела, как над моими руками переливается и поблескивает что-то черное. Дергание и гул утихли, а пульс энергии синхронизировался с биением моего сердца. «О, Боже!» «Элли!» — крикнул мне Лука. «Что? Что это, черт возьми?» Это был очень хороший вопрос. Один из тех, на которые я не могла ответить. Бейл посмотрел на меня так, будто видел впервые. Но нет, он смотрел не на меня. Он смотрел на мое тело, на энергию рифта, совершенно свободно текущую сквозь него. Я стала бесконечно легкой. Я наклонилась вперед, пытаясь бежать быстрее. Мимо нас проносился мир. Между волнами энергии я видела, как восходит и садится солнце много-много раз. И там, далеко впереди, я ясно увидела платиновую шевелюру Мии, а рядом с ней Тревора и Греймса. Тревор заметил нас первым. Он повернулся и направил на нас оружие. В нас полетели оранжевые сенсорные пули. Я быстро увернулась, весь рифт встал на дыбы, остальные покачнулись, Лука схватил Сьюзи за руку, но она удержалась сама. В другой раз я наклонилась вперед. Рифт снова повиновался мне. Я чувствовала, как мимо нас пролетает время, и даже могла видеть, как проходят годы. У бегунов не было шансов. Как только мы приблизились к ним достаточно близко, я схватила Мию за руку и дернула ее на себя. Лука и Фагус схватили Тревора, а на Бейла и Хольдена напал Греймс. Вокруг меня шла сумасшедшая драка, но все это не могло увести меня от цели. Все мое внимание было сосредоточено на Мии. Я обхватила ее руками, словно клещами, и держала так крепко, как только могла. Я не могла позволить ей снова сбежать.